— с вызовом сказал Джейкоб. Наблюдая за отражающимися на моем лице чувствами, он злился еще сильнее. «Хочу поговорить», — проблеяла я. «Нужно сосредоточиться. Только как, если мешают отголоски запретной мечты?» «Выкладывай», — сквозь зубы процедил он. В его темных глазах горела ненависть. Никогда не видела, чтобы он так смотрел на кого-нибудь, тем более на меня. Больно, словами не передать, даже в затылке заколола. «Наедине», — чуть увереннее процедила я. Блэк оглянулся, и я без труда догадалась, куда направлен его взгляд. В ожидании реакции Сэма обернулись все четверо. По-прежнему невозмутимый Адли коротко кивнул и что-то сказал на незнакомом мелодичном языке. Это не французский и не испанский, а, вероятно, язык квилетов. Повернувшись, он спокойно вошел в дом Джейкоба. Остальные — Пол, Джаред и, как я предполагала, Эмбри — следом. «Ну, говори». В отсутствие приятелей ярости в голосе Джейкоба как не бывало. Лицо казалось намного спокойнее, но вместе с тем и безнадежнее. Уголки рта обреченно опустились. «Тебе известно, что я хочу знать», — вздохнула я. Джейкоб молчал, терзая меня полным горечи взглядом. Повисла неловкая пауза. В его облике было столько отчаяния, что я растеряла весь пыл, и к горлу подступил комок. «Давай отойдем», — предложила я, когда вернулся дар речи. Парень не ответил. На его лице не дрогнул ни один мускул. Я выбралась из машины и, чувствуя, как из окон за мной следят невидимые глаза, двинулась вдоль деревьев на север. Ноги хлюпали по траве и придорожной грязи, и поскольку других звуков не было, я решила, что Джейк со мной не идет. Нет, вот он, рядом, по-видимому, нашел тропку по суше и потише. Под сенью деревьев, вдали от Сэма, я почувствовала себя увереннее. Пока шли, лихорадочно пыталась подобрать нужные слова, однако так ничего и не придумала. От бессилия душила злоба, что Джейкоба затянули в эту... что Билли не воспрепятствовал, что Адли так спокоен и уверен в себе. Неожиданно Джейкоб прибавил шагу, легко меня обогнал. Неудивительно, с такими длинными ногами. И, вынуждая остановиться, преградил дорогу. Откуда взялась непринужденная грация? Кипучая энергия делала Джейкоба таким же неуклюжим, как я. Когда же все изменилось? Блэк не позволил мне над этим подумать. «Давай совсем разберемся», — холодно проговорил он. Я молчала. Джейк знает, что мне нужно. «Все не так, как ты думаешь». Неожиданно в его голосе прозвучала бесконечная усталость. Я и сам раньше ничего не понимал, зато теперь разобрался. «Так что происходит?» Целую минуту он вглядывался в мое лицо. В темных глазах по-прежнему не было ни света, ни тепла. «Не могу объяснить», — наконец сказал Джейкоб. «Мне казалось, мы дружим», — нахмурившись, процедила я. «Дружили», — поправил он. «А сейчас, выходит, друзья не нужны?» «Конечно, у тебя есть Сэм. Разве не здорово? Ты всегда им восхищался». «Просто не понимал. Зато теперь прозрел. Аллилуйя!» «Все оказалось совсем иначе, чем я думал. Сэм не виноват, он очень мне помогает». В голосе Джейкоба появилось раздражение. Он смотрел куда-то вдаль, поверх моей головы. Темные глаза метали молнии. «Помогает», — с сомнением повторила я. «Ну, конечно». Джейкоб не слушал. Пытаясь успокоиться, он набирал в грудь побольше воздуха и медленно выдыхал через рот. «Боже, да его колотит от гнева.